Тарас был один из числа коренных старых полковников. Весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего права. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснение арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам же со своими казаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю. Именно когда комиссары не уважили, в чем старшины, и стояли пред ними в шапках, когда поглумились над православием и не почтили предковского закона, и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства. Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими на сечи, скажет: «Вот, посмотрите, каких я молодцев привел к вам!» Как представит их всем старым, закаленным в битвах товарищам, как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, который почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних, но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его, и он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в конюшни, и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ним ехать. И Саулу Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он подаст из сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и навеселее, в голове его еще бродил хмель, однако же не забыл ничего. Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришел усталый от своих забот. «Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам постель! Нам не нужна постель! Мы будем спать на дворе». Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж, и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что не лежало в разных его углах, захрапело и запело. Прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда паничей. Одна бедная мать не спала. Она приникла к изголовью дорогих сыновей своих, лежавших рядом. Она расчесывала гребнем их молодые небрежно всклоченные кудри и смачивала их слезами. Она глядела на них вся, глядела всеми чувствами, вся превратилась в одно зрение и не могла наглядеться. Она вскормила их собственной грудью, она возрастила, взлелеяла их и только на один миг видит их перед собой. Сыны мои милые, что будет с вами, что ждет вас? говорила она, —